Глава 156. Это море. Я смотрю на восход солнца с вершины горы. Такая история. Хотя я и думала, что буду впечатлена, но не чувствую ничего такого. Понятно. Наверное, человек впечатляется такой вещью, как восход солнца, поскольку ощущает свою победу после восхождения на гору. Я же залезла на гору, как будто шла по ровной местности, да и гора невелика. Оставим восход. Но кое-что я смогла увидеть с вершины горы. Это море. Пляж, который великолепно подошел бы для проведения отпуска. Накатывающие волны. Ярко светящее солнце. Море. Говоря о море, которое участвует в стольких историях о любви мужчины и женщины. В своей предыдущей жизни я часто думала, сдохните парочки. Но в этом мире никто не ходит по пляжу. Мой личный пляж. У меня просто нет выбора, кроме как отправиться туда. Так что я спустилась с горы и пошла к морю. Монстры убегают и прячутся как только могут, наверное из-за того, что я победила царя горы. Драконоид ветра был побежден с легкостью, кроме того, я испускаю запугивающую ауру. Если честно, поскольку местные монстры не дадут много опыта, даже если я вырежу их всех, то нельзя сказать, что я особо их ищу. Мой желудок еще не голоден, хотя они и повкуснее монстров из лабиринта, но когда я думаю о морепродуктах, которые ждут меня, то мне не хочется отвлекаться на них. Вот почему я ни на что не отвлекаясь спустилась вниз. На пути вниз я собрала немного фруктов, но все равно до моря добралась где-то за час. Я вышла на пляж. Волны бьются о мои ноги. Холодно. Ох, температура не так уж и велика. Интересно, сейчас весна или осень? Точно не лето. Понятно, что температура моря низкая. Для людей, наверное, плавать будет сложно. Но у меня тело той, кто перестала быть человеком. Нет смысла бояться холода, так что вперед. Плюх-плюх. Я не погружаюсь. Что-то с плавучестью моего тела? Я могу погрузиться на секунду, если приложу все свои силы. Но меня моментально выталкивает на поверхность. Я могу спокойно качаться на волнах, не прикладывая никаких усилий. И если ничего не делать, то волны меня тут же выбрасывают на берег. Дерьмо. Я что, не могу плавать? Не ожидала. Не думала, что не смогу погрузиться в воду. Хотя в прошлой жизни я и не очень хорошо плавала, в этой не могу даже нырнуть. Такое ощущение, что ко мне привязали поплавок. Так я не смогу нырнуть и собрать жемчуг. Интересно, смогу ли я нырять, если у меня появится способность плавать? Но похоже на то, чтобы ее получить, понадобится очень много времени. Так же, как и было с сопротивляемостью к огню, если ты в чем-то слаб, то потребуется значительные усилия, чтобы получить способность. Кстати, а сколько очков способностей мне надо, чтобы получить плавание? Я попробовала посмотреть с помощью мудрости. Ого! 1000 очков, чтобы ее купить. Дорого! Нет, в таком случае не буду покупать. Я вернулась на пляж, потрясенная тем фактом, что я не могу плавать. Нет, вообще-то плавать я могу, верно? Нырять не получается. Поскольку я все время вверху, я спокойно могу называть это плаванием, верно? Мне никогда не быть топором. Никогда. Ах, ничего не поделаешь. Будем рыбачить с помощью универсальной паутины. Я вытащила немного мяса монстра, которое сохранила в месте хранения, и присоединила его к кончику паутины. Даже при отсутствии крючка, ее липкости для этого достаточно. Я просто метнула паутину вдаль. Если по-правильному, то следует размахнуться удочкой, чтобы закинуть наживку подальше. Но в моем случае, я легко могу метнуть с помощью способности контроль паутины. Я постаралась забросить паутину подальше от пляжа и стала ждать, пока клюнет. И поклевки начались сразу же. А? Причем сильный? Ха-ха-ха. Моя сила уже достигла уровня дракона, так что обычному монстру меня не победить. Я начала тянуть с моей универсальной нитью. Не надо беспокоиться о том, что добыча порвет ее или отцепится. Верно? Поскольку клейкость моей универсальной нити намного лучше любого крючка, проблем не будет. Если не спалить ее огнем, то даже у драконов будут проблемы. Рыба появилась прыжком над водой. Враг, который продолжал бессмысленное сопротивление, легко был вытащен на пляж. Я поймала акулу. Точнее, это водный драконоид, по внешнему виду напоминающий акулу. Поскольку у него уровень способности водный драконоид 7 уровня, он довольно силен. Скорее, уже даже приближается к среднему уровню. Я добила водяного дракона, который все еще пытался сопротивляться. Хотя он и отличается от рыбы, которую я думала поймать. Но акула тоже рыба. Хотя я никогда не слышала о суше из акулы. Интересно, она вкусная? Время попробовать. Кожа твердая? В том смысле, что хотя я думала, что ее кожа обычная, но это оказалась чешуя дракона. Это чешуя. Вот почему она такая твердая. Поскольку ее не получится съесть, похоже, придется снимать шкуру. Так, время попробовать. Приятного аппетита! О, вкусно, вкусно! Хотя и не настолько, как я себе представляла, но все равно вкусно. Хочу соевого соуса. Если подумать, то у акулы есть же редкий ингредиент, верно? Если припомнить, вроде плавник. Ага, точно на вкус отличается от остального тела. Вкусный? Знаете, мне кажется, что из меня бы получился плохой репортер для описания пищи. У меня всего две градации – вкусно и плохо. Хотя я вспоминаю, как во время шоу ведущий говорил что-то типа «этот вкус нельзя передать словами». Теперь я, кажется, понимаю, что он имел в виду. Фух, было очень вкусно. А рыбалка – это неплохо. Нужно наловить рыбы побольше.